Небо полыхало, будто объятое пожаром. Но это был всего лишь закат. И на фоне его величия почти не замечались горящие крыши городских домов и башен королевского замка. А черный дым казался тучами. Король Френгон в латах, залитых вражеской кровью, устало взирал с крепостной башни на армию мятежного герцога. Отсюда люди внизу казались тараканами, целым полчищем поблескивающих хитином насекомых. То тут, то там белелись стяги с изображенными на них бурыми медвежьими лапами. Внешняя стена пала. Медведцам оставалось взять внутреннюю, а затем штурмовать грозно ощетинившийся замок. «Клянусь тебе, Юдерт, предавший своего короля», – прошептал Френгон, дрожа от ярости. «Тебе дорого будет стоить мое поражение. Каждое окно станет бойницей. Каждое выплюнет тысячу смертей твоим воинам». «Впрочем, мы еще посмотрим, чья будет победа». «Я прикажу насадить твою голову на пику, и жители Шугга каждый день станут плевать на нее и смеяться над тобой». Однако все было хуже, чем то, во что король Эласдейра пытался поверить. Внешняя стена пала. Половина оборонявших мертва, оставшиеся в живых ранены и измучены. А королевская армия, воюющая на юге, ни сном, ни духом не ведает, что изменники осаждают столицу. И герцог Южного Щита тратит силы рыцарей на затянувшуюся войну с персиковым султанатом. О, если бы можно было вырваться из клещей, пробраться сквозь взятый врагами город, а за защитной гранью шагнуть через портал прямо на южную границу. Юдарду, герцогу Медвежьего Щита, против объединенной королевской армии было бы не выстоять. «Мой король!» – перед ним склонился паж. «Ее Величество просит вас срочно посетить ее». Френгон бросил последний взгляд на копошение медведцев под стенами. Как? Как герцог Юдарт смог бесшумно спуститься по реке Шугге, на острове, посреди которой высился королевский замок? Почему дозорные не заметили кораблей? Вряд ли теперь получишь ответ. Вряд ли этот ответ что-либо изменит. «Мой король?» Обреченный монарх вздохнул. Руэри никогда не беспокоила его понапрасну. Королева не относилась к тем невыдержанным, склонным к истерии девицам, которые в минуту катастрофы делают все, чтобы привлечь внимание к себе. Может быть, у нее возникла идея, как выстоять? Надежда вспыхнула внезапно и отчаянно. В конце концов, королева – сильный маг. И, может быть, все не так плохо, как ему казалось. «Держать оборону!» – рявкнул Френгон. Подозвал командующего стражей. Отдал распоряжение рассредоточить людей. Продолжать кипятить смолу. Одним словом, обо всем том, что молча внимающий командующий и сам знал. А затем широким стремительным шагом спустился по истоптанной лестнице и зашагал к багровеющему в лучах заката замку. Королева Руэри обреталась там же, где и должна была быть, в детской. Она ходила из угла в угол, стискивая руки с такой силой, будто хотела сама себе сломать пальцы. Перепуганная принцесса Марианилла склонилась над колыбелью. Вскрикнув, обернулась к вошедшему и с надеждой воззрилась на него. Она еще не знала, что стала вдовой. Принц Тейсгол, единственный человек в замке, сохранивший безмятежность, сосал крохотный пальчик. «Это мог бы быть наш сын», – мрачно подумал Френгон. Но, увы, король был бесплоден. А отец Тейсгола, младший брат короля, 2 часа назад погиб, героически обороняя внешнюю стену. Король шагнул к люльке, всмотрелся в румяное личико и бессмысленные голубые глаза. Вот так ты и стал одновременно и сиротой, и наследником престола. Грустно усмехнулся Френгон. «Марианилла, выйди!» – отрывисто велела Руэри невестке, останавливаясь перед большим темным зеркалом. Принцесса склонилась в реверансе и поспешила убраться. Руэри шагнула к супругу. И тот обнял ее, а она уткнулась в его плечо головой. «Любовь моя», – прошептала королева. Фрэн Гон провел ладонью по пшеничным волосам. Вдохнул родной запах. «Ты позвала меня попрощаться, Ру?» – спросил он тихо. Она подняла лицо и посмотрела в его глаза. Пальцем коснулась рыжеватой щетины на подбородке. В Элейсдейре принято было бриться. Он заметил, что сосудики в ее левом глазу лопнули и будто испачкали белок кровью. «Скоро все закончится», – подумал невольно. И подбадривающе улыбнулся сквозь пушистые усы. «Нет, мы не будем прощаться». Руэри ударила кулачком по его керасе. Серые глаза сверкнули сталью. «Фрэнк, мы выберемся из замка и ударим им в тыл, слышишь? Нам только надо выбраться из этой западни». Королева отстранилась, отбросила его руки и вновь продолжила лихорадочное метание по комнате. «Я знаю, ты разгневаешься на меня. Может, никогда меня не простишь. Но я должна была это сделать. Я не хочу, чтобы ты погиб. Даже такой ценой, понимаешь? Ты не погибнешь. Нет». Он смотрел на алые пятна на бледных щеках, на искусанные в кровь губы. Как же она красива! Неудивительно, что Юдард пришел мстить. Френгону вдруг вспомнилось, с какой гордостью герцог Медвежьего Щита представлял ему свою невесту, с какой нежностью держал узкую ладонь девушки. «Ну что ж тут сделаешь? Разве любви прикажешь?» «Ру!» – устало прошептал он. «Что ты такое говоришь?» «Простить тебя? Я? За что? Это ты можешь не простить, что не защитил, не уберег?» Она подбежала к нему, схватила за руки, всхлипнула. «Нет, это не ты, не ты, это он, предатель, мятежник, как он смел!» Френгон медленно вдохнул, потом также медленно выдохнул, стараясь справиться с раздражением. Все-таки у нее истерика. «Прости, родная. Я должен защищать стены вместе с нашими людьми. Я там совершенно бесполезен, но без меня их воинский дух упадет». Он шагнул к выходу. «Нет!» – дико закричала королева. «Стой!» Френгон обернулся и хотел было сказать, что каждая минута дорога, но она глянула на него совершенно безумным взглядом. «Прости меня!» – прошептала, белая, как снег в медвежьих горах. «Но через 5 минут они взойдут на стены. Ты не успеешь их остановить. Я договорилась с Юдардом. Он позволит нам уйти через портал. Он обещал разрешить уйти двоим». Король замер, чувствуя, как ледяная дрожь охватывает тело и пробирается к сердцу. «С кем?» – спросил, не узнавая своего голоса. Руэри жалко искривила губы в улыбке, а затем зажмурилась и крикнула: «С Юдардом!» «Ты предала город?» — прошептал Френгон непослушными губами. «Ты пожертвовала всеми защитниками, слугами, всеми моими людьми?» «Они все равно погибнут. Юдард возьмет этот город несколькими часами раньше или позже». «Ну, спасибо за веру в меня!» — выдохнул он и снова шагнул к двери. Королева бросилась к нему, обхватила руками, сползая вниз. «Пожалуйста, пожалуйста, Фрэнк, прости. Ты будешь жить. Ты должен жить. Мы пройдем через портал. Мы приведем армию и уничтожим его. Мы отомстим». Он попытался освободиться из ее рук, но она яростно прижималась к нему, цепляясь за рукава, за плащ, за подол камзола. «Убей меня, но спаси свою жизнь». Слезы текли по бледным щекам. Он никогда не видел, чтобы Руэри плакала. Сердце стиснуло когтистая лапа. Из окон донесся рев боевых рогов, крики ярости и вопли боли. Френгон понял, что внутренняя стена взята. «Их кровь на нас», — подумал король. «Исход боя решен». До этого мига была надежда перегруппироваться и запереться в замке. Но сейчас последние защитники погибали на стене. Некому больше оборонять замок. Внезапно Френгон осознал, что королева, стоя на коленях, целует его руки и плачет, умоляя о прощении. Он посмотрел на зеркало и догадался, что это и был тот самый портал, через который двое могут уйти. «Как?» – спросил тихо. Она сразу поняла его, как понимала всегда. «Я распахнула калитку». «Магия! Будь она проклята!» Руэри как-то сникла. Руки ее упали. Лицо словно потускнело. Так выглядит приговоренный к смерти. Но виновата ли любящая женщина, что ценой жизни других пыталась спасти любимого? Принц Тейсгол жизнерадостно заогукал и срыгнул. Френгон пришел в себя. Через несколько минут здесь будут враги, и жертва королевы станет напрасной. Он склонился к Руэри, поднял ее и бережно поцеловал, собирая губами слезы с холодных щек. «Ты права, Ру», – прошептал. «Я не сержусь на тебя. Столица пала. Но пока жив король, королевство не погибло. Я вернусь и отобью мой город у Юдарда». Глаза королевы засияли надеждой. На бледные щеки начала возвращаться жизнь. «Я отомщу за каждого, отдавшего жизнь во имя короля», — тихо и торжественно поклялся Френгон. «Я уничтожу герцога Медвежьего Щита». Он шагнул к колыбели и взял малютку принца на руки, прямо так, в одеяле. Тейсгол, увидев помятое бородатое лицо, испачканное дымом и кровью, испугался и заревел. Король не обратил на его плач ни малейшего внимания. С наследником на руках он двинулся к зеркалу. «Фрэнк!» — крикнула Руэри. Ужасная мысль, с которой она отчаянно боролась, будто парализовала ее. «Через портал могут пройти лишь двое». У самого зеркала король обернулся, печально глянул на нее. «Я понял, Ру», — шепнул тихо. «Прости, я король. Я должен прежде всего думать о будущем королевства». И шагнул в темноту. Руэри громко закричала, не в силах двинуться и только простирая руки. В этот миг раздался пронзительный вопль из коридора. «Марианилла!» – бессознательно поняла королева, но тотчас забыла про убитую невестку. Шатаясь, поднялась с колен и обернулась. Резная дверь рухнула под мощным ударом, и в детскую ворвались люди в латах и медвежьих шкурах. Самый высокий из них, в шлеме, украшенном медвежьими клыками, шагнул к колыбели, но, увидев ее пустой, обернулся и смерил жестким взглядом Руэри. «Он бросил тебя, милая?» — спросил хрипло и злорадно. «Недолгой оказалась ваша великая любовь». В глазах королевы плескалось отчаяние. «Юдард», — прохрипела она, — «если ты когда-нибудь любил меня, молю, убей». Мужчина ухмыльнулся криво, подошел к ней и наотмашь ударил по щеке. Руэри вновь упала на колени и вскрикнула. Он наклонился и поднял лицо королевы за подбородок. Щека ее начала наливаться багрянцем. В уголке губ проступила кровь. Посмотрел в безумные от ужаса глаза. «Убить? Ну что ты, детка, у меня для тебя будет занятие поинтереснее». И провел пальцем по нежному подбородку. «Ты сделала неверный выбор, малышка. Ты выбрала его, а я ничего не прощаю, ты знаешь. Благодари любимого короля за то, что оказалось в моих руках, и его наследника». «Ненавижу», — прошептала Руэри, содрогаясь всем телом, и внезапно закричала. «Будь ты проклят, Тейсгол!»